Глава 17. Обман. Он переступил порог зала для конференции и оглядел присутствующих. Все пятеро мужчин и одна женщина были в обычной гражданской, пусть и деловой, строгой, офисной одежде. Однако лица, их выражения были таковыми, что даже фермер с отдаленной планеты, в моде не разбирающийся, с уверенностью сказал бы, эти люди либо чиновники, либо военные. Слишком уж служба влияет на человека, оставляет на нем свой отпечаток, деформирует. Все присутствующие сидели молча, были крайне задумчивы и растеряны. Еще бы, все их логические выкладки, аналитические схемы, предположения и теории рухнули, не найдя подтверждений. Они не то что не раскусили, не поняли противника, не смогли просчитать его действия, полностью облажались. Именно поэтому собрались сейчас здесь. Дверь, ведущая в коридор, открылась, и в конференц-зале появился еще один человек. Если следовать всем нормам и правилам, у этого человека была масса чинов. И генерал-адмирал, и командующий 8-м флотом. Но в действительности ему подходил третий, даже не чин, а должность. Директор управления контрразведки, которая ранее именовалась и Департаментом защиты Ассамблеи, Службой безопасности Союза Объединенных Планет и много как еще. Но как бы эта служба ни называлась, а фактически весь 8-й флот и был ею. Именно на его кораблях базировался и аналитический отдел, и центр приема, обработки информации, прогнозисты, техники, группы быстрого реагирования, оперативники, боевые группы. Конечно же, сотрудники 8-го флота служили на других кораблях, в других флотах. Выполняли задания на планетах, станциях, внедрялись в корпорации, добывающие артели и так далее. Суть это не меняло. 8-й флот — это и есть контрразведка. А командующий флотом и есть главный контрразведчик. Во всяком случае, бойцы ВКС считали именно так. Ну-с. Итак, адмирал Нельсон только что доложил, флот Джуксов разгромлен. Как только мы отбили большую часть наших судов, их флот развернулся и попытался сбежать. Около 2/3 вражеских звездолетов удрали, остальные были уничтожены кораблями адмирала. Он считает, что это великая победа. Жуксы отступили, их армада получила по зубам, и они еще не скоро смогут собрать новый кулак для атаки на наши миры. Об этом, к слову, уже трубят все новостные каналы Золотых миров, да и периферийные тоже. Директор внимательно оглядел подчиненных и усмехнулся. «А что с лицами, господины? Что не так? Почему не празднуете?» «Мы просчитались». Глава аналитического отдела, который выдал большую часть прогнозов, поднялся со своего места. «В чем? Мы же победили!» — заявил директор и обвел присутствующих деланно удивленным взглядом. «Почему такие смурные? Где радость на лицах?» «Господин директор, этот бой!» Наконец решился один из присутствующих, глава отдела стратегического планирования. «Все это сражение — один большой обман. Нас специально сюда заманивали». «О, вот как? Зачем?» «Чтобы отвлечь наше внимание». «От чего?» «Из систем Жуксов в наши отправились корабли». «А как же патрульная эскадра? Вы хотите сказать, что патрульные корабли упустили целый флот жуков, прорывающихся к нашим системам? Несколько флотов?» «Несколько кораблей», — поправил директора глава отдела планирования. Директор удивленно уставился на него. «Не понял». «Несколько кораблей, господин». «Сколько именно?» «Около 40». «Куда они летят?» «Мы пытаемся определить эти цели», — тут же вскочил начальник отдела аналитики. «Но пока получаем неточные данные, и на их основании не можем...» «Какие у них цели?» «Третьесортные миры, пограничье». «Почему именно они?» «Мы не знаем». «Но ведь должно быть у этих планет что-то общее. Чем они похожи?» «Ничем. Разная атмосфера, климатические условия, количество колонистов. Где-то это уже довольно развитые селения, где-то все находится в начальном этапе колонизации». «Все это отдаленное от основного ареала обитания людей планеты и системы», — заявил вдруг еще один из присутствующих. слабонаселённые, в основном аграрные. А, Игорь Анатольевич, понимаю, что все эти вопросы не по вашей епархии, но рад, что вы смогли выделить время и прийти. Так что же вы думаете, жуксы хотят отобрать нашу кукурузу или летят за тракторами? Нет, думаю, что их интересует нечто иное. Что же? Это нам и предстоит выяснить. Так, на этих планетах или в этих системах есть наши силы? На некоторых планетах имеются ванпосты ВКС. Снова вскочил со своего места начальник отдела планирования. На 5 планетах есть подразделения, выполняющие задачу класса С2. О, научный отдел проснулся. Так понимаю, задача класса С2 выдана вами? Так точно. Что именно они там делают? Изучают пережившие терраформирование местные организмы. Насекомые, господин, местные формы насекомых, которые смогли выжить после проведенного терраформирования и адаптироваться к новым условиям. Понятно. Значит, аванпосты и эти группы нужно оповестить, что к ним летит неприятель. Пусть будут готовы дать отпор. А теперь, господа, вынужден вас покинуть. Нужно связаться с флотскими, объяснить им ситуацию. Быть может, успеют перехватить хотя бы часть вражеских кораблей. А вы все, потрудитесь найти объяснение, что задумали жуксы и что им нужно, чего ради они подставили свой флот. Все, свободны. Директор быстрым шагом направился к двери. Все присутствующие, не скрывая облегченно, выдохнули. Вскочили со своих мест, и только названный Игорем Анатольевичем покинул конференц-зал, отправился не по своим делам, а следом за директором. Догнал он его буквально уже на следующем повороте. «У вас что-то срочное?» Повернув голову и увидев идущего рядом с собой подчиненного, спросил директор. «Так точно». «Ну, давайте». «Вы не поинтересовались, через какие именно системы прошли вражеские корабли?» «А это имеет значение?» «Одиночный корабль легко сможет проскочить по окраине системы, кто бы там ни был. Патрульная эскадра, ударный флот или даже скоростные перехватчики». «Система, через которые прошло 70% вражеских кораблей, находились под контролем Роботекс». «Ох, опять вы за старое. Мы и так потеряли Арматех. Вы не представляете, как уничтожение штаб-квартиры и фактически уничтожение корпорации ударило по нам». Передовые разработки и исследования, сверхважные данные, прототипы оружия и техники. Мы потеряли все. Роботекс мог бы заменить Арматех со временем, но... Роботекс уже скупает все, что осталось от Арматех. Их станции, планеты, системы. Господин директор, я прошу дать разрешение на операцию «Ренегат». Не могу. Все оперативники заняты. Мне некого отправить туда. Я готов отправиться туда сам. Нет уж. Я не хочу вами рисковать. Вы нужны мне здесь, на своем месте. Если я ошибаюсь, и операция не даст никаких результатов, то грош мне цена, и свое место здесь я занимаю просто так. Директор остановился, резко развернулся к Игорю Анатольевичу. Я прекрасно вас понимаю, разделяю ваши опасения, но вам не кажется, что вы слишком предвзято относитесь к Роботекс? Эта корпорация уже давно у нас на примете. Вспомните скандал с ветеранами, из которых они пытались сделать свои боевые машины. Вспомните, как их ИИ стоял во главе целой планеты. И к чему это привело? Корпораты все такие, не только Роботекс. Поймите, Игорь, если вы отправитесь на их планету, мы ничем не сможем вам помочь. У нас даже нет людей и ресурсов, чтобы обеспечить вас там всем необходимым. А что будет, если вас обнаружат? Вы понимаете, что начнется? Я не хочу развязать вторую корпоративную войну. Хватит нам и чужих. Если я прав, и Роботекс работает на чужих, то... Это лишь домыслы. У вас нет доказательств. И я хочу их достать. Нет, я не дам вам разрешения на операцию. Не на планете Роботекс. Это окончательное решение. А мне нужна планета Роботекс. Директор, непонимающе, уставился на Игоря Анатольевича. Совсем недавно прошел аукцион, и одна из планет, ранее принадлежавшей корпорации Арматех, перешла во владение маленькой аграрной Гарден. Так. У меня есть контакт в Гарден. Я могу попасть на эту планету и легализоваться там как работник Гарден. Все, что мне нужно, пара МТГ опытных бойцов на случай, если возникнут проблемы. Всех их можно сделать колонистами. Никакой связи с ВКС. Мы будем частными лицами». «Почему вы уверены, что именно там что-то сможете найти?» «Роботекс в бешенстве, что упустили планету. Мне известно, что они делали уже трижды предложение директорату Гарден. Они хотят выкупить планету во что бы то ни стало». «А Гарден?» «Отказались». «Думаете, Роботекс сунется туда?» «Более того, думаю, что Роботекс попытается забрать планету по своему самому любимому сценарию». «Но почему? Что такого важного на этой планете?» «Это я и хочу выяснить». Директор несколько секунд размышлял. «Как называется планета?» «Хрост». «Никогда не слышал». «Я тоже. Она находится у черта на куличках». «Ладно, я подумаю. Что думаете о нашей текущей проблеме?» «Корабли чужих нужно перехватить. Если не удастся, высадить десант на планеты, на которые эти корабли сядут. Нужно узнать, что жуксам там понадобилось». «Ладно, других вариантов у нас ведь нет?» «Нет». «Значит, так и поступим». Директор развернулся, собираясь идти дальше. «Директор, что насчет хруста?» «Сказал же, подумаю. Решим проблему с жуксами, с тем, что они забыли на наших аграрных планетах. Тогда вернемся к твоему вопросу». Атак адмирал Нельсон был неимоверно зол. Он чувствовал себя обманутым, обворованным. Еще бы. Буквально несколько минут назад он вместе со своими офицерами праздновал победу. Им удалось разбить огромную армаду жуксов, при этом еще и без серьезных потерь со своей стороны. Да чего потери? Им удалось отбить часть кораблей, которые жуксы захватили во время прошлой битвы. Фактически, после этого сражения количество кораблей в составе ВКС не уменьшилось, а возросло. Так что и отмечать было такое событие незазорно. Впрочем, адмирал отдавал себе отчет. Главную, или как минимум ведущую роль во всем этом сражении сыграли космодесантники. Именно их силами были отбиты ранее захваченные корабли. Именно космодесы смогли вовремя обнаружить ловушку, которую готовили жуксы, и смогли ее, эту самую ловушку, обезвредить. Лишь после этого у флота были развязаны руки, и они смогли ударить по чертовым насекомым в полную силу. Этого удара оказалось достаточно, чтобы жуксы дрогнули, попытались выйти из битвы. Большая часть их, конечно, сбежала, но и уничтоженных хватало. ВКС потрудился сегодня на славу. Во всяком случае, так адмирал думал всего 5 минут назад. А теперь, когда появился этот чертов майор, как его там, Торм, Абрахам Торм. Будь проклят, этот 8-й флот. Давно уже адмирала не тыкали в грязь лицом, а тут... Впрочем, если подобное с ним и происходило раньше, то исключительно из-за хитрости и коварства противника, его тактического и стратегического гения. А здесь... Просто заявился какой-то вшивый майор в черной форме контрразведчиков и заявил, что все это сражение и честно одержанная победа — ничто иное, как ширма, фикция. Иначе и случиться не могло, жуксы все это подстроили. Адмирал тяжело вздохнул. «Ну и чего ради жуксы это сделали?» «Отвлекающий маневр. Сейчас несколько их кораблей прорываются к нашим системам и нашим мирам». «Как они проскочили? Почему их не остановили?» «Все наше внимание было сосредоточено на происходившем здесь сражении. А что касается проскочили, прошли не флоты и даже не эскадры, а одиночные корабли». «Одиночные корабли? Что они сделают? На кой черт их сюда жуксы запустили?» «Этого я не знаю. Все, что от меня требуется, донести до вас информацию и передать приказ директора. Корабли жуксов нужно перехватить и захватить. Если захват невозможен, уничтожить». «Хорошо. Сейчас соберу штаб флота и...» «Нет времени, адмирал. Нужно немедленно отправить корабли в погоню». Нельсон нахмурился еще больше. Теперь у него было такое ощущение, что этот вшивый майор приказывает ему, адмиралу. «Свободны. Но свободен!» Уже прямо-таки рявкнул Нельсон. Я сидел в столовой и угрюмо глядел в свою тарелку. Как я здесь оказался, как мы долетели, совершенно выветрилось из памяти. Что запомнилось, так это бой, непрекращающаяся пальба и толпы жуксов, прущих на нас. Я потерял двоих и свои МТГ. Взвод лишился почти 40% своего состава. Но мы выполнили задачу, победили. Насколько я знал, в других взводах, ротах дела обстояли не лучше, даже хуже. Там потери были еще больше. Когда мы вернулись на Новоходоносор, первым делом я отправился в клон-центр, чтобы узнать, когда живят моих бойцов. Каково же было мое удивление, когда дежурный врач заявил, что оживлять космодесов никто не планирует. Сержантов, капралов, рядовых, которые уже прошли несколько битв, да, а вот все остальное мясо, не прошедшее отбор, они должны были отправиться в хранилище и оживят их лишь тогда, когда понадобится новое пушечное мясо. С подобным решением я был в корне не согласен и начал спор. В результате в клон-центр прибыл сам Рамбо, чтобы меня успокоить, так как у меня упала планка. Я разносился вокруг, успел набить рожу двум лаборантам и, собственно, дежурному врачу, который заявил мне, что мои люди, видите ли, второй сорт. Вместе с Рамбо и Рокоссовским, потянувшимся к нам, мы наседали на персонал клон-центра. Туда же явились офицеры корабля, и мы смогли прийти к компромиссу. Часть бойцов оживили, часть должны были оживить в ближайшее время, и уже не как штрафников. Никто в новый мясной штурм отправлен не был. Что ж, хоть какая-то, но победа. Я сидел в столовой и ждал, пока потянется весь мой взвод. Кто-то из ребят был в лазарете, кто-то торчал возле отсека клонирования, дожидаясь, пока оттуда выйдет боевой товарищ. Неожиданно за мой столик уселся Рокоссовский. «Ну, ты как, успокоился?» «Немного». «Ха, ну ты и дал жару. На уши весь корабль поднял». «Да пошли они. Флотские победу празднуют. Сражения они выиграли, видите ли. Это мы выиграли, мы! А они бойцов, которые эту победу выбивали и выгрызали, просто кинули!» «Не психуй, сержант. Всегда такое будет. И всегда было. И флотские ведут себя так же, как и всегда». Ха, теперь я понимаю, почему флотских космодес и пехота не переваривает. Это ж сволочи! Трутни! Бесполезные куски дерьма! Ну-ну, так-то не совсем бесполезные. Вон, нас хотя бы назад забрали. О, да, сложнейшая была работёнка. Ну, хорош уже. Ты свою работу сделал? Сделал. Ребят наших вытащили? Вытащили. Чего ты еще хочешь? Нормального отношения к себе, а не вот это. «Тогда тебе надо из ВКС уходить. Мы расходный материал, ни больше, ни меньше. И ничего с этим не поделать. Привыкай». Я лишь кивнул. «Ладно, сержант Куражов, выпустил пары, хватит. Давай, идем, нас командир ждет. И в порядок себя приведи, а то сидишь тут с офицером, а выглядишь как не пойми что». «С каким еще офицером? Ты перегрелся, что ли?» Я поднял глаза на Рокоссовского и осекся. Во-первых, он сидел уже с новыми нашивками. Никакой, больше не вар-офицер, а ротмистр. Ни хрена себе, какой у тебя карьерный рост! Ха-ха, а то. Ну и ты не отстаешь. Он толкнул ко мне по столу нашивки штаб-сержанта, и я удивленно на них уставился.